Визит высокого гостя. Сама я поднялась к себе в кабинет на втором этаже, села за стол и в ожидании герцога стала выстраивать свои впечатления от этой встречи. Да, герцог по-прежнему хорош с собой, просто смерть дамам. И некоторая печоринская мрачность добавляет ему шарма в глазах женщин. А вот юные девицы будут шарахаться от него. Похоже, он еще и намеренно нагнетает такое впечатление, чтобы отпугнуть наиболее ретивых охотниц за женихом. Но со мной он не рисовался. Он такой, какой есть. При встрече просто выполнил принятый в обществе ритуал, вот и все. Кажется, я догадываюсь, что ему понадобилось от меня и от нас всех. От меня, скорее всего, это здоровье короля. Я еще тогда на аудиенции у короля уловила их связь с королем. Не родственная. Скорее, крепкая дружба давняя. Да и ровесники они похожи. Или воспитывались вместе, учились, вот и переживает за друга. Хотя я старалась особо не лазать по сознаниям, а вдруг кто-то из них ментал. Сейчас-то мне известно, что вероятность встретить здесь менталиста примерно такова же, как негра на Чукотке. А все мы крайне интересны потому, что слишком отличаемся от местных. Да и, вероятно, от всех других иномирян. Мы же пришли из безмагического мира, у нас другая цивилизация, другой менталитет. Герцог пришел не через 10 минут, а через целых 15. Думаю, что лишние 5 минут он потратил на знакомство с ванной комнатой. При его появлении я встала из-за стола и предложила герцогу присесть в кресло, стоящее недалеко от камина, который не топился по летнему времени, но был весь очищен и отмыт. Вошедший следом Никей пропустил Роксу с подносом с чаем. Я отпустила прислугу, сказав, что поухаживаю за гостем сама. Разливая чай и предлагая ему на выбор булочки с маслом или небольшие бисквитные пирожные со взбитыми сливками, которые по моей просьбе спешно пекла Тильда после обеда, я старалась незаметно разглядывать Дориана. Он переоделся и явно успел освежиться. Волосы влажно поблескивали. Но легкая усталость все равно была заметна. Чай герцог пил аккуратно, но с явным удовольствием. С не меньшим удовольствием ел пирожное. Я тоже помалкивала. Он пришел ко мне по делу, пусть начинает. Наконец герцог прервал молчание. «Тессанна, у вас просто необыкновенные лакомства. И чай такой вкусный». «Спасибо, лорд Дориан. Я передам ваши слова нашему повару. Думаю, ей будет очень приятно». Опять эти светские, ничего не значащие фразы, ритуальные приседания. Так и хочется хлопнуть в ладоши и сказать «ку», как в известном фильме «Кин-дза-дза». Но хотя бы говорит явно искренне. Вон морда какая довольная. Да давай уже. Что торгуешь вежливостью, как тетя Циля на привозе? Тессанна, при прошлой встрече вы сказали, что считаете, что его величество болен, и его, вероятно, травят. На чем основаны ваши выводы? Ага. Ну вот и Дзержинский вылез во всей красе. Даже вид и взгляд сразу изменился. Лорд Дориан, я все-таки целитель, да еще и с магической составляющей. Этой своей профессии я училась 7 лет в своем мире. И в этом мире я пользуюсь своими знаниями, но и смотрю магическим зрением внутрь организма. Анатомически ваши люди и мой народ отличаются лишь небольшими частностями, а так идентичны. Я бы, конечно, не стала самовольно интересоваться здоровьем его величества. Но меня как целителя встревожил несколько желтоватый цвет кожи его величества. У нас в мире это является показателем нарушения работы одного органа – печени. Вот при осмотре печени я и заметила признаки именно токсического, то есть вызванного отравляющим веществом воспаления печени. Яд, скорее всего, поступает в организм с пищей или питьем. Вряд ли его величество сознательно употребляет яд, значит, кто-то его травит. Поскольку проявление отравления тяжелыми металлами я не заметила, то яд, вероятно, растительный. Вот и весь секрет. Никакого волшебства. Просто наблюдательность и знания медицины. Я все хорошо объяснила. Спасибо, Тессанна, достаточно ясно. Но каковы последствия этого отравления для короля, по вашему мнению? Тут и мнений не надо. Если срочно не исключить употребление яда и не начать лечить его величество, то исход один. печень перестанет работать, и его величество умрет. Внешне это будет выглядеть как смерть от естественных причин в результате длительного заболевания. Не думаю, что у вас проводят анализ крови на токсические вещества. А магического воздействия в данном случае не будет. Тогда у меня еще один вопрос. Придворный королевский целитель осматривал его величество и не нашел никакого отравления, кроме небольшого разлития желчи. Что вы на это скажете? Я аж поперхнулась чаем в эту секунду, сдерживая смех. Ну, неприлично было заржать в столь трагический момент. До того это напоминало нашу средневековую медицину. Надеюсь, кровопускание они королю не догадались устроить. Скажите, ваша светлость, а придворный целитель тоже иномирянин? Нет, по регламенту королевский целитель должен быть только жителем нашего мира. Но его отправляли учиться целительству в один из других миров по особому приглашению. Тогда я могу вам ответить одной мудростью моего мира. Ищите, кому выгодно. Кому выгодна смерть короля? Кому выгоден некомпетентный королевский целитель? Или сознательно приносящий вред? Приносить вред не может. Он дает магическую клятву, ее не обойти. Тогда плохо или мало обученный. Вы еще сказали, что королева точно не причастна. Почему? Потому что на ней следа яда нет. У него очень характерный запах у этого яда. Но пока от здешних растений такого запаха я не улавливала. Этот запах во время приема у короля мелькнул среди присутствующих, но я не успела заметить, от кого именно. Поэтому я сделала вывод, что этот кто-то из ближнего круга его величества. Что-то наша беседа все больше напоминает допрос. Надо сворачивать с темы. Пока давайте оставим эту тему, возможно, еще потом поговорим об этом. А у вас, Тессанна, очень интересный дом. Это по меркам вашего мира? Нет, лорд Дориан. Дом достался мне от предыдущей целительницы. Мы просто перестраиваем дом под наши привычки. Надо отметить, что тогда привычки у вашего мира очень интересные. Ваша ванная комната весьма необычная. Вода сама поступает в покое и сама исчезает. И горячая, и холодная, и сама льется сверху. Это все магия? Цепкий взгляд герцога впился в меня, то ли пытаясь уличить меня во лжи, то ли выведать все сокровенные тайны. Сейчас. Все расскажу, как трила варенье клубничное у бабушки из буфета. Ну что вы, ваша светлость, никакой магии, просто техника. На аудиенции у его величества вы же видели моего племянника Николая и мужа моей младшей сестры Петра. В нашем мире они были как раз специалистами по всякой технике. Там нет никакой магии, только законы физики и различные материалы. Вот и здесь они стараются обеспечить привычный нам комфорт. Интересный у вас мир, Тессанна. Я хотел бы побеседовать о нем еще. Все, хватит. Зову Никея и спрашиваю про ужин. Надеюсь, Никей догадается сказать, что ужин нас ждет. Да, с ужином получилось феерично. Первый шок получил герцог сразу же, как все сели за стол. Дело в том, что мы с самого начала решили, что нам не прислуживают за столом. Принесут посуду, столовые приборы, готовые блюда и достаточно. Положить себе в тарелку кто сколько хочет еды, каждый может и сам. Но чтобы кто-то стоял за моей спиной, смотрел мне в тарелку, ожидая, когда можно положить другое блюдо, увольте. Это унижает меня и того, кто будет прислуживать. Тем более прислуга тоже в это время ест. Высоким этикетом мы не стали заморачиваться. Тильда точно знает, сколько и чего мы можем съесть, и лишнего не готовит нам на стол. Так что, когда лорд Дориан осознал, что еду в тарелку ему придется самому себе накладывать, лишь его профессия позволила ему сохранить невозмутимое лицо. Мелькала у меня мысль, чтобы поставить горничную прислуживать за столом, но я отказалась от этого. В конце концов, мы его не приглашали. Нам почти явочным порядком объявили о визите герцога. Вот пусть и принимает нас такими, какие мы есть. Второй шок — наши блюда. Сегодня на ужин Тильда приготовила салат из свежих овощей со сметаной, сочные шницели, отварной молодой картофель, посыпанный укропом. На десерт предлагались пирожные. Достаточно сытно, но и обжираловки с кучей перемен блюд нет. Практически вся эта еда была незнакома Дориану. Но надо отдать ему должное. Он храбро приступил к ужину, пытаясь незаметно косить глазом на нас, что и как именно мы едим. Салат жевал вдумчиво, вначале осторожно, затем все более бодро. На шницелях и картошке он все-таки сломался. Любопытство и необычные вкусовые ощущения победили. Увидев, что Петр и Николай непринужденно берут себе еще по одному шницелю, герцог тоже последовал их примеру. Но все-таки спросил, тщательно пережевывая мясо: «Тессана, как необычно приготовлено это мясо. Это рецепт вашего мира? И вот этот овощ...» Он махнул вилкой в сторону картофеля. «Я не встречал у нас в королевстве». «Конечно, ваша светлость. Это все блюда нашего мира. Этот шницель приготовлен из мяса, которое очень мелко перемалывается в специальном приспособлении. Называется мясорубка. Ее сделали Николай и Петр по технологии нашего мира. Все эти овощи, и в салате, и картофель, эти овощи выращены здесь из семян нашего мира. Семена попали вместе с нами при перемещении случайно. Ну а талант агронома нашей Вари, подходящий климат и упорный труд помогли вырастить их здесь. Хлеб, который вы видите на столе, выпечен из здешней муки, но по рецепту и технологии нашего мира». Далее герцог молча ел, впрочем, с аппетитом. И пирожным тоже отдал долю внимания. После ужина парни, как и обещали, пошли на новый участок, Варя ушла к себе, мы остались с Дарианом. Я решила быть примерной хозяйкой и провести его по своему дому и участку. Но герцог попросил показать ему мою приемную. Ну, чем бы дитя не тешилось. Видимо, мой кабинет приема больных отличался от кабинета придворного целителя, так как он был удивлен видом моего мини-лазарета. Особенно его поразила моя операционная. Как только Петя начал экспериментировать со светом, я попросила сделать мне что-то похожее на бестеневую лампу. И вот яркий свет, холодный блеск инструментов из нержавейки, ряды ампул на процедурном столе явно произвели впечатление на безопасника. «И вы всем этим пользуетесь при лечении? Это целительство вашего мира?» «Да, ваша светлость, это целительство моего мира. Называется медицина. Я лечу не только магией, но и при помощи инструментов, лекарств и своих знаний. Не хотите ли прогуляться по саду, лорд Дариан? Вечером особенно приятно посидеть в саду, отдохнуть от дневных забот. Тем более, что вы хотите еще о чем-то меня спросить?» «Да, Тессана, я с удовольствием погуляю с вами. Там и побеседуем». Мы сидели на скамье возле отремонтированного фонтана, недалеко от буйно цветущих клумб. Я молчала, и герцогу опять пришлось самому проявлять свой интерес. «Скажите, Тессана, вы принимаете больных только у себя в доме? Вам так удобнее?» Я пожала плечами, я бы не сказала, что удобнее. Но другого варианта все равно нет. Да и моя предыдущая коллега ничего другого не говорила. «А про лекарню разве вам не говорили?» Продолжал свой герцог. «Ну, конечно, нет». Решила не сдавать я Тира Максимуса, который уже рассказал мне про аферу казначея. «Это не моя война, разбирайтесь сами». Герцог понял мое нежелание говорить на эту тему и перевел разговор: «Какой у вас необычный сад? А сколько у вас таких красивых цветов и какие ароматы, как в королевской оранжерее?» Настала моя очередь удивляться. «Это простая петуния и другие самые простые садовые цветы так восхищают лорда?» «Да, я вот заметила, что здесь нет клумб с цветами. Почему? Или это только в этом городе?» «Нет, везде так. Только в королевском саду есть цветы. А почему, я не знаю. Всегда так было». И тут я, не подумавши, брякнула: «И в вашем прежнем мире тоже не росли цветы?» Еще никогда Штирлиц так не был близко к провалу. Герцог впился взглядом в мое лицо. «В прошлом мире? Вы о чем? Что вы имели в виду?» «Ой-ой. Язык мой, враг мой. Стоп, а ведь он что-то знает». Я со страхом взглянула в его сознание. У него в мыслях мелькали картинки какого-то не то хранилища, не то библиотеки. Он сам с королем там, только моложе выглядит. «Точно знает. Тогда можно поинтриговать». «Дело в том, что При своем уходе Тесса Катрина кое-что рассказала об этом мире, что мне необходимо было знать. Этот ваш мир еще молодой. Магия в нем только просыпается. И то не все виды. Эта планета не первая для вашей расы. Ваши предки жили в другом мире, но, к сожалению, путем угрожающего развития смогли убить свой мир. Галактическое сообщество сумело сохранить большую часть вашей расы и переместить их в этот новый мир. Но знания о прежней цивилизации погибшего мира вашим предкам не оставили. Видимо, боялись повторения прежнего сценария. То, что вы сейчас сказали, является тайной для всех, кроме королей. Когда на престол вступает правитель, его посвящают в тайну. В королевском хранилище есть некоторые записи на эту тему. Надеюсь, вы понимаете о необходимости соблюдать тайну. Кроме короля и меня, как главы службы безопасности, об этом никто не знает. И то меня его величество посвятил в тайну единственного. Я медленно произнесла: «Думаю, не только вы единственный. Об этом знает кто-то еще. И это как-то связано с отравлением короля. Ищите, ваша светлость, кому выгодно, и все узнаете». Вот вроде и не обвинила Крейтона напрямую, иначе придется объяснять, что к чему и почему, тогда и мой ментал всплывет, и дала Дариану пищу для размышлений. Герцог — человек умный и дотошный, на этой службе других не бывает, он найдет. А пока хватит, нагулялись. Завтра будет день.